русский характер. Для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Ну что поделаешь, мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере. Русский характер. Пойди-ка опиши его. Рассказывать ли о героических подвигах, но их столько, что растеряешься, которые предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев, я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный. Колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка. Бог войны. Спрыгивает с брони на землю. Стаскивает шлем с влажных кудрей. Вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни. На войне, постоянно вертясь около смерти, люди делаются лучше. Всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога. И остается в человеке ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже. Но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся. Каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой Егор Дремов и до войны был строгого поведения. Чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егорыча. Отец мой человек степенный, первый он себя уважает. Ты, говорит, сынок, много на свете увидишь и за границей побываешь, но русским званием гордись. Про невесты, про жен у нас говорят много. Особенно, если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка, и люди поужинали. Тут наплетут такое. Уши развесишь. Егор Дремов, должно быть, стесняясь этих разговоров, только вскользь вспомянул мне о невесте. Очень, мол, хорошая девушка, и уж если сказала, что будет ждать, дождется. Хотя бы он вернулся на одной ноге. Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать. О таких делах вспоминать неохота. Нахмурится и закурит. О боевых делах его танка мы узнавали со слов экипажа. В особенности удивлял слушателей водитель Чувелев. Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает. Кричу: товарищ лейтенант, тигра! Вперед кричит, полный газ. Ну, я и давай по ельничку маскироваться вправо-влево. Тигр стволом-то водит, как слепой. Ударил мимо. А товарищ лейтенант как даст ему в бок. Брызги. Как даст еще в башню. Он и хобот задрал. Как даст в третий. У тигра изо всех щелей повалил дым. Пламя как рванется из него на 100 метров вверх. Экипаж и полез через запасной люк. Ванька Лапшин из пулемета повел. Они лежат, ногами дрыгаются. Нам, понимаешь, путь расчищен. Через 5 минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотил. Фашисты кто куда. А грязно, понимаешь, другой из сапогов выскочил. В одних носках, порск, бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду. А ну, двинь по сараю. Пушку мы отвернули, и на полном газу я на сарае наехал. Батюшки, по броне балки загрохотали. Доски, фашисты, что под крышей сидели, а я еще и проутюжил. Остальные руки вверх, и Гитлер капут. Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда уже немцы истекали кровью и дрогнули, его танк на бугре на пшеничном поле был подбит снарядом. Двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чвилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта. Он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чвилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на 50. Чвилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт. Я почему тогда поволок его, рассказывал Чевелев. Слышу, у него сердце стучит. Егор Дремов выжил. И даже не потерял зрение. Хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. 8 месяцев он пролежал в госпитале. Ему делали одну за другой пластические операции. Восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через 8 месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце. «Бывает хуже», — сказал он. «С этим жить можно». Но больше он не просил зеркальца медсестры, а только часто ощупывал свое лицо, как будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». «Ну, вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод. Но это дело не помешает. Боеготовность восстановлю полностью». Он получил 20-дневный отпуск для полного восстановления здоровья. Поехал домой. К отцу с матерью. На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком 18 верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно. Студеный ветер отдувал пол его шинели и одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодец. Высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда 6-я изба родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы, покачал головой, свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, он увидел мать. При тусклом свете лампы, привернутой над столом, она собирала ужинать. Все в том же темном платке. Тихая, неторопливая, добрая. Постарела. Торчали худые плечи. Ох, знать бы, каждый бы день надо было ей писать о себе хоть 2 словечка. Собрала на стол нехитрое: чашку с молоком, кусок хлеба, 2 ложки, солонку. И задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью. Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, вдруг понял, что невозможно ее испугать. Нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо. Ну ладно. Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, герой Советского Союза Громов». У него так заколотилось сердце, что он привалился плечом к притолоке. Нет, мать палате не узнала его голоса. Он и сам будто в первый раз услышал свой голос, изменившийся после всех операций. Хриплый, глухой, неясный. «Батюшка, а чего тебе надо-то?» – спросила она. Марии Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова. Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватив за руки. «Жив ты, Егор мой, здоров! Батюшка, да ты и зайди в избу». Егор Дремов сел на лавку у стола, на то самое место, где он сидел, когда у него еще ноги не доставали до полу. И мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя. Подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров и весел. И коротко о сражениях, где он участвовал со своим танком. «Ты скажи, страшно на войне-то?» Перебила она его, глядя ему в лицо темными его невидящими глазами. «Да, конечно, страшно, мамаш. Однако привычка». Пришел отец, Егор Егорыч, тоже сдавший за эти годы. Бороду у него как мукой посыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку. Знакомая была. Широкая, справедливая родительская рука. Ни о чем не спрашиваю, потому что и без того было понятно, зачем здесь гость в орденах. Сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза. Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться. Встать, сказать: «Да признайте же вы меня, урода, мать-отец!» Ему было и хорошо за родительским столом, и обидно. «Ну что ж, давайте ужинать. Мать, собери чего-нибудь для гостя». Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся. Мать подняла глаза. Лицо ее болезненно задрожало. Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом, тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Наутро он проснулся от потрескивания дров. Мать осторожно возилась у печи. На протянутой веревке висели его выстиранные портянки. У двери стояли вымытые сапоги. «Ты блинки пшенные ешь?» — спросила она. Он ответил не сразу. Слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и сел босой на лавку. «Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева? Андрея Степановича Малышева дочь?» «А она в прошлом году окончила курсы, учительницей у нас. А тебе ее повидать надо?» «Сынок ваш просил непременно ей передать поклон». Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели. Брови изумленно взлетали. На щеках радостный румянец. Когда жена откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя. Поцеловать бы эти теплые светлые волосы. Только такой представлялась ему подруга. Свежа, нежна, молода, весела, красива так, что вот вошла, и вся изба стала золотая. Вы привезли поклон от Егора? Он стоял спиной к свету и только опустил голову, потому что говорить не мог. А уж я его жду и день, и ночь, так ему и скажите. Она подошла близко к нему, взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти. Сегодня же. Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так. Пускай мать подольше не узнает о его несчастье. Что же касается Кати, эту занозу он из сердца вырвет. Недели через две пришло от матери письмо. Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать. Не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя. Человек очень хороший, только лицом дурной. Собирался пожить, да сразу уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи. Кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорыч бронит меня за это, говорит, совсем ты, старуха, свихнулась с ума. Был бы он наш сын, разве бы он не открылся? Чего ему скрываться, если это был бы он? Таким лицом, как у того, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорыч, а материнское сердце все свое. Он это был. Человек этот спал на печи. Я шинель его во двор вынесла почистить. Да припаду к ней. Да заплачу. Он это. Его это. Егорушка, напиши мне, Христа ради. Надоумь ты меня, что было? Или уж правда я свихнулась с ума? Он в тот же день написал письмо. Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорыч, простите за невежество. Действительно, у вас был я, сын ваш. Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне. Прибегает солдат и Егору Дрему: товарищ капитан, вас спрашивают. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу, он не в себе, все покашливает. Думаю, танкист, а нервы. Входим в избу, он впереди меня, и я слышу. Мама, здравствуй, это я. И вижу, маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут оказывается еще женщина. Даю честное слово, есть еще где-нибудь красавица, ведь не одна она такая. Но лично я не видал. Егор, я с вами собралась жить навек.